у Сталина, если сравнивать его с другими русскими владыками, был целый ряд преимуществ и целый ряд недостатков. В отличие от своих непосредственных предшественников из числа царей, он не преувеличивал силу, организованность, решительность революционеров, их умение планировать операции и, когда никто не ждет, нанести разящий удар. Прекрасно зная сильные и слабые стороны тех вождей революции, которые были его современниками, он расправился с ними в мгновение ока. С другой стороны, он, по-видимому, переоценивал возможности, во всяком случае, потенциальные монархии. С юности запомнив ее огромной, мощной, а себя маленьким, пугавшимся любого шороха беглецом, он думал, что будь она хоть чуть умнее, то и сейчас спокойно жила и здравствовала. Коренную причину ее слабости, а в итоге гибель династии, он видел в том, что к XIX веку власть русских императоров сделалась чересчур хорошо воспитана. Ее парализовал накопившийся за последние два столетия хлам, тысячи и тысячи никому не нужных обязательств перед сословиями, недавно присоединенными народами и отдельными лицами, обязательств, от которых она панически боялась отказаться. Брать за образец последних Романовых он, естественно, не стал. Равняться нужно было на других, сумевших раз и навсегда порвать эти путы. Исторические параллели – вещь опасная и обычно малопродуктивная. Уж больно изменчива жизнь. У этого правила есть, однако, исключение. Часто власть, не умея иначе объяснять народу не то, что она хочет, не свою правоту, все это ей надо не меньше, чем любому из нас, сама поднимает на щит некоторых из своих предшественников. Те как бы должны засвидетельствовать, что она не просто взялась, один черт знает откуда и неизвестно, что творит, а законная наследница, продолжатель их дела. Таким образом, террор, убийство ни в чем не повинных людей, разом легализуясь, становится политикой. Встраиваются в определенную, причем давно известную, традицию. Не доверять историческим параллелям, которые власть провела лично, оснований нет. Думаю, что здесь она честна как нигде. Все это напрямую относится к возвеличиванию при Сталине Петра I и особенно Ивана Грозного. Неважно, зная историю, Сталин понял суть империи утрированно, почти карикатурно. Но главное ее оправдание в глазах народа – безграничное расширение территории – разглядел точно и сохранял, никого не жалея. В этом корень и его нынешней популярности. Сталин не сразу встал на тот путь, по которому потом шел до конца своей жизни. Несколько лет он лавировал, заключая союзы то с левыми, то с правыми, но едва вожделенная власть оказалась в его руках, определился достаточно быстро. Надо сказать, что дорогу наверх Сталину проложило отнюдь не только природное коварство и безжалостность. Он сформулировал два важнейших для будущей истории страны тезиса, которые позволили преодолеть стагнацию в руководстве ВКПБ. Справиться с энтропией, деградацией коммунистических идей, сохранить в СССР напряжение последних времен ему удалось, если так можно выразиться, территориально, его напряжение ограничив. Знаменитое положение о возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране, в этом тезисе с немалой интуицией были сплавлены две коренные для русской истории вещи, по внешности жестко друг другу противоречащие. Тяга к экспансии, новое и новое расширение Святой Земли, была дополнена прежней тягой к изоляционизму, железному занавесу. Он от страха смешать сакральное с «тварным» в кавычках. Еще эффективнее оказался второй тезис, утверждавший, что по мере продвижения к социализму классовая борьба лишь обостряется. Он породил самую настоящую гражданскую войну, На нее пошли огромные запасы энтузиазма, подготовленные для мировой коммунистической революции. Вообще, 20 век показал удивительную легкость превращения войн мировых в гражданские и наоборот. По-видимому, в способности человека убивать другого человека есть нечто универсальное, а кровь ближнего – сильнейший наркотик. Раз ее пролив, остановиться очень и очень трудно. Вторая сталинская гражданская война оказалась куда продолжительнее и кровавее, чем первая ленинская. В ней погибли многие миллионы людей, десятки миллионов прошли через плен лагеря. Победили и на этот раз большевики. Среди других причин ее патологической жестокости, сделанная Сталиным ставка на поколение коммунистов, выдвинувшиеся в годы гражданской войны. То есть и для него, и для них подобное состояние общества было естественно, привычно. Они были замечательно к нему приспособлены, чувствовали себя легко и комфортно. Так, похоже, впервые в истории прототип разве что опричнина было построено весьма прочное государство, главным конструктивным элементом которого, его несущей балкой, стала перманентная гражданская война. В сущности, вся сталинская политика сводилась к радикальному упрощению и самой страны, и системы управления ею. При царях и казачьи земли, и те, что были по преимуществу населены инородцами, имели свои законы, и в них внутренние дела, если они были лояльны, старались не вмешиваться. Сталин с этим покончил. При нем государство впервые полностью закрепостило крестьян, колхозы, посадских людей, рабочих, тюремные сроки за опоздание на работу и запрет увольнений, и даже дворян, служилых людей, советскую номенклатуру. Получилось нечто вроде суперимперии, в которой не то что бунтовщики, любые недовольные или сразу убивались, или гибли в лагерях от голода и непосильной работы. Созданная Сталиным система власти, ее принято называть командно-административной, в силу своей чрезвычайной жестокости была способна управлять только очень простым народом. Начисто не умея меняться сама, чтобы выжить, она должна была изменить общество. Государство было большим и сложным. Разные этносы и веры, культуры, традиции, стили жизни, а коммуникации редки и растянуты. В этих условиях, пытаясь совладать со страной, власть решила сделать ее однородной, перемешать, подстричь под одну гребенку всех и вся. Цель сталинских репрессий, расстрелов и депортаций народов, лагерей, ссылок, не столько покарать настоящих и мнимых его врагов, сколько расправиться с каждым, кто имел лица необщее выражение. Сталинская система оказалась способной просуществовать несколько десятков лет, но дальше неизбежным результатом форсажа, основанного на энтузиазме и убийствах, стал надрыв страны. Нынешний откат русской империи, его скорость и безнадежность целиком и полностью дело рук Сталина. И последнее, о чем прежде чем перейти к Андрею Платонову, мне кажется необходимым сказать. В юности я слышал немало рассказов о сталинском времени, и меня всегда поражало, насколько часто в них попадались слова «весело», «счастливо». Я не понимал, как жившие тогда могли говорить о своей вере, о горении, искренности, энтузиазме. Ведь чуть ли не в любой семье кто-то был репрессирован. Да и из рассказчиков эта участь не миновала, наверное, каждого пятого. И вот они говорили о всеобщем страхе, о том, что и сами, боясь ареста, до рассвета не ложились спать, и тут же о радости, о полноте жизни. И другое не укладывалось у меня в сознании. Откуда у народа, потерявшего миллионы жизней на фронтах Первой мировой войны, народа, столь уставшего, столь изнемогшего в окопах, что в 1917 году он не выдержал и, оставив позиции, толпами побежал в тыл домой, дальше вдруг хватило сил и на яростную гражданскую войну, и на то, чтобы пережить коллективизацию, голод на Украине, несмотря на бесконечные расстрелы и лагеря, достало воли, чтобы построить тысячи фабрик, заводов, электростанций, чтобы победить нацистскую Германию и вслед за тем не просто восстановить страну, но так или иначе поставить под свой контроль добрую половину земного шара. Конечно, этот энтузиазм мог оказаться просто неким спасительным кругом, маской, которая направо и налево кричала: «Я свой! Меня не в чем подозревать! Я наш! До последней капли крови!» И все же мне кажется, что он был настоящий, неделанный, и шел от Федорова, от возвращенного им в русскую жизнь чувства правоты, веры в то, что мы идем туда, куда и должны идти. Это было бесценное чувство, и отказаться от него не был готов никто. Люди были согласны на любое количество жертв, на любое количество невинных людей, которых убивали рядом с ними, радостно соглашались ничего об этом не знать и не слышать, только бы снова его не потерять. В конце концов, никто не мешал совсем скоро, когда будет построен коммунизм, вновь воскресить убитых. Судьба Федоровского дара, последних остатков которого хватило и на Хрущева, трагична и безнадежна. В 30-е годы были сделаны тысячи операций лоботомии. Больным смертельными формами эпилепсии и шизофрении рассекали связывающий левое и правое полушария мозжечок. В нем обычно и начинались припадки. При этом жизнь человеку спасали, но мозг его, в котором продолжала работать лишь одна доля, его понимание мира становилось плоским и убогим. Нечто подобное происходило и со страной. Думаю, что главными адресатами Федоровского послания философии общего дела были разного рода сектанты. Они стали грибницей, инкубатором всей этой радости, энтузиазма, силы. Так они жили, веруя в светлое царство, а потом Сталину удалось отнять то, что они выносили и породили. Сами сектанты по его приказу почти поголовно пошли под нож, а их веру и радость, привив к древу русской империи, он, как свои, использовал еще почти 30 лет и в основном для зла. То есть, если первая революция была наступлением окраины на центр, то сталинская империя – контрнаступлением центра, а потом и уничтожением людей окраины и шедших оттуда идей. Обращаясь к судьбе Андрея Платонова, сделаем пару необходимых ремарок. Я прочитал «Котлован» еще в школе, но и тогда, и сейчас, по прошествии 40 лет, не думаю, что кроме него и Чевенгура написаны книги, после которых было бы яснее, что коммунизм даже в самой чистой, самой детской и наивной своей оболочке ведет во зло. Власть понимала это не хуже меня, и лишь при последнем издыхании, потеряв интерес к жизни, дала санкцию на публикацию обеих вещей. Второе. Есть классическое определение романа как эпоса частной жизни. Но я думаю, что оно, если и правильно, то лишь для начальной, зачаточной стадии, может быть, для первых глав. А дальше персонажи, вне всяких сомнений, обладают правом решающего голоса. Едва мы пытаемся навязать им то, что они не хотят делать и думать, текст становится непоправимо фальшивым. С ними, как с детьми, где мы стараемся, мечтаем, что они вырастут такими и такими, а они растут совсем в другую степь, пока однажды нам не достанет ума понять, что от этого никуда не деться, и главное просто сохранить с ними отношения. В итоге, согласившись с тем, что они гуляют сами по себе, удлиняешь и удлиняешь поводок. Обе ремарки напрямую относятся и к котловану, и к Чевенгуру, и к тем цитатам, что идут ниже. Для платоновской публицистики 20-х годов они не исключение, норма. Первое. О вечной жизни. Мы сами отдадимся миру на растерзание во имя его целей. Его же цели, теперь это ясно, создание бессмертного человечества с чудесной единой разумной душой, и через человечество создание нового, неведомого, но еще более чем человек мощного, все познающего существа. Здесь и далее цитируется по книге Андрей Платонов «Сочинение», том 1, книга 2, «Москва и Млиран», 2004 год, страница 67. Второе. Христос всю свою жизнь стоял на последней ступеньке перед совершенной невозможной жизнью. Крест толкнул его через эту ступень, он ожил убитый и опять умер и исчез, но не от слабости тела, а от того, что его тело не вместило всей вошедшей в него вдруг бесконечной пламенной жизни. От силы. Революция — явление жажды жизни человека. Ненависть — душа революции. Страницы 75-76. Третье. У пролетариата тоже будет Бог, но этого Бога он будет так ненавидеть, что ненависть станет благом и наслаждением. Бог — тайна. Страница 100. Четвертое. Равноправие мужчин и женщин истиной никогда не будет. Человечество — это мужество, а не воплощение пола — женщина. Кто хочет истины, тот не может хотеть и женщины. При коммунизме будут не классовые, а профессионально-производственные деления. Коммунистическое общество — это общество мужчин по преимуществу. Страница 107. Пятое. Как нам начать битву за свою голову, мысли? Я напишу, когда увижу все яснее, чем вижу сейчас. Страница 115. Шестое. Из комментариев видно, что это в русле идей Гастева и Уэллса. Создание путем целесообразного воспитания строго определенных рабочих типов. С первого вздоха два ребенка должны жить в разных условиях, соответствующих целям, для которых их предназначает общество. Если один ребенок будет со временем конструктором мостов, а другой механиком воздушного судна, то и воспитание их должно соответствовать этим целям, чтобы механик чувствовал себя в своем специфическом трудовом процессе счастливым, как в рубашке по плечам, был в своей полной органической норме, в психофизиологической гармонии с внешней средой. Трудовая нормализация членов общества в их нарочном воспитании, искусственном изменении характеров, соответствующим производственным целям общества. Дело социальной коммунистической революции – уничтожить личности и родить их смертью новое, живое, мощное существо – общество, коллектив, единый организм земной поверхности, одного борца и с одним кулаком против природы. Страница 132. В отличие от прозы, во многих своих статьях Платонов, конечно, и федоровец, и ультракоммунист. Честен он там и там, просто в публицистике договариваться ему ни с кем было не надо. Язык, наверное, самый искренний. и самый независимый свидетель, какую революцию Платонов ждал и к какой с радостью присоединился. Раньше мы уже говорили о шорах, в которых русских самодержцев держал «чин» в кавычках царского двора. Нечто вроде своего «чина» в кавычках имеет, как известно, и язык. Кажется, что мы сововластны и всеми словами языка можем распоряжаться свободно, ни у кого и ничего не спрашивая. На самом деле нас чуть ли не с пеленок держат в той же строгости, что и «чин» в кавычках наследников престола. С первого класса школы, наказывая двойками и вызовами родителей, нас учат грамматике, учат всякого рода ограничениям, связанным с разными литературными стилями, с тем, что речь устная совсем не равна речи письменной. В нас вбивают, что то, что могут сказать одни люди, совсем не обязательно могут сказать другие, и что можно сказать в одних обстоятельствах, вряд ли уместно в других. Сам тысячекратно наказанный за пренебрежение этими правилами в школе и при попытке поступления в университет, я сознаю действенность, жестокость этих запретов более чем ясно. Некоторые из них давно описаны, формализованы и, как уже говорилось выше, попали в учебники, стали их основой. Но есть и такие, что по-прежнему гуляют на свободе. Все же, когда одно слово оказывается рядом с другим, мы, как правило, способны сказать, лепо это или нет. То есть язык состоит из множества пересекающихся словарей, и, думая, говоря, записывая, мы можем употреблять слова лишь одного из них, а отнюдь не всего языка. Из-за этих ограничений количество доступных нам слов в каждом конкретном случае уменьшается во много раз, и для того, чтобы речь зазвучала свежо, нужен талант или даже гениальность. Эти хорошо поставленные рядом слова мы запоминаем и повторяем друг другу с радостью. Конечно, литературные и языковые нормы тоже меняются, но в общем они куда консервативнее жизни. В любом обществе они явно один из оплотов стабильности. Теперь вернемся к Платонову. Разумеется, большевики, как всякая новая элита, стремились упрочить свои права и привилегии. Для этого, наряду с захватом мостов, банков и телеграфа, необходимо было создать отдельный язык, первую внешнюю границу между собой и остальным миром. Способ раньше любых мандатов, удостоверений и пропусков распознать, кто свой, а кто враг, чужой. В этом новом языке, благо он возник лишь вчера, слова еще не были обкатаны. Им еще не успели сделать макияж, подкрасить их и подмалевать, подобрать суффиксы, префиксы и окончания так, чтобы они хоть издали выглядели родными. Им еще не успели объяснить, что в таком языке, в который они попали, им хотя бы из вежливости стоит склоняться перед старыми коренными словами. И вот, попав в чужой монастырь, не по злобе, а по незнанию его устава, не умея ни к чему приноровиться, ни с чем согласоваться, они ломают, разрушают нормы и правила. Считается, что именно широкое использование этих непрошедших огранку, по-чужому звучащих слов, делает прозу Платонова столь непохожей на прозу его современников. Мне, однако, кажется, что две другие вещи играют большую роль. Во-первых, Платонов без какого-либо страха ставит рядом слова из очень далеких словарей. Язык один, новоязом тут и не пахнет. Просто мы не привыкли, что одними и теми же словами можно говорить о самом тонком, эфемерном, о страданиях человеческой души и таком грубом материальном, как функционирование всякого рода машин и механизмов. Корень возможности, естественности подобной речи, убеждение Платонова, что нет границы между человеком и зверем, и между живым и неживым тоже нет. Все это все, что движется и работает, все живое и смело может обращаться к Господу. И, по-моему, главное, что рвет грамматику в платоновских текстах, 17-й год — это время смыслов и вер. Вся страна сделалась неким огромным котлом, в который было брошено чуть ли не все, что думалось людьми за последние 2000 лет. Это неслыханным напряжением до кипения разогретое варево вдобавок приобрело необыкновенную валентность. Не стало никаких запретов. Все могло и соединялось со всем. Именно напряжение и плотность сделали платоновскую фразу. Смысли же смяли, разрушили этикет, который раньше существовал между словами. Их было столько, что одни, даже не заметив, походя, вообще изничтожили литературу как изящную словесность, уничтожили права и законы, по которым такая литература жила. Платоновская проза скорее сродни проповеди, причем не простой, а той, с какой обращаются к людям в последние времена при их конце. Отсюда же, кстати, целомудренность, аскеза его героев. В обычной прозе необходимы пустоты и воздух, много воздуха, иначе задохнутся сами слова. У Платонова же фраза вся целиком состоит из надежд и упований. Она буквально захлебывается ими, потому что ждать осталось самую малость, а столько важного, решающего надо сказать, чтобы помочь спастись всем, кого еще можно спасти. Платонов, как и многие другие, был участником одной и жертвой другой революции. Но переход между ними был слишком стремителен, а главное, скрыт верой и энтузиазмом. Тем же энтузиазмом, с которого, которым революция и начиналась. Его было столько, что невозможно было усомниться, что он не от изготовленности к концу, не от того, что спасение и воскресение уже у порога. Вот, рядом. Но сколько бы Платонов не хотел верить, что все идет правильно, его конфликт со сталинской Россией был глубок и безнадежен. Будучи родом из первой революции, он в новой, уплощенной, упрощенной стране так и остался чужаком.